Выдохнув, постучала в дверь и, открыв ее, несмело подняла взгляд на Самира. Он сидел за своим столом, изучал какие-то бумаги и задумчиво почесывал свою ухоженную бороду. «Доброе утро», — проговорила бесцветным тоном, и он, наконец, посмотрел на меня. «Здравствуй». И снова уткнулся в документы. «Кофе принесла?» «Что?» Спросила вполне спокойно, но хотелось заорать нечеловеческим голосом. «Какой нахрен кофе? Ты вчера меня бросил, избавился как от ненужной тряпки. Какой, мать твою, кофе?» «Кофе, говорю, где?» Взглянул своим строгим взглядом, и я нервно сглотнула, давясь истерическим смехом. «Извини, забыла». «Тогда скажи кому-нибудь из официантов, пусть принесут!» Рявкнул, как осатанелый, отчего я невольно подпрыгнула на месте. «Да, сейчас. Я схожу, а ты пока... не мог бы подписать?» Он раздраженно отшвырнул от себя бумаги, и я заметила, что все это время он держал их неправильно, вверх тормашками. «Что там у тебя?» Я молча положила на стол заявление об уходе, и Самир быстро пробежал его глазами. «Уверена?» — спросил будничным тоном, и я, поджав губы, кивнула. «Хорошо». Размашисто черкнул своим золотым паркером и подвинул листок мне. «Удачи!» Я замерла с открытым ртом, взирая на него полными мгновенно набежавших слез глазами. «Вот так просто? И все? Удачи?» Я не ждала, что Самир Сабуров упадет передо мной на колени и станет молить о прощении. Конечно же, нет. Но вот так, одним движением руки, у него совсем не осталось души. Ни капли человеческого тепла. «Что-то еще?» Выразительно приподнял одну бровь, явно намекая, что я мешаю. Мне было хорошо с тобой». Он вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, внимательно на меня посмотрел. «Света, между нами больше ничего не будет. Ты должна понимать это. Но я также благодарен тебе за все то тепло, что ты мне дарила. Ты восхитительная женщина. Но не моя. Найди себе другую работу, если понадобится помощь, я помогу. Познакомься с кем-нибудь. Ты же всегда хотела семью, да? Выйди замуж, роди детей. За такую красавицу мужики друг другу глотки перегрызут. Выбери достойного и живи дальше. Квартиру я тебе дарю. И встреть этот Новый год со своей мамой». Я опустила взгляд, сморгнула слезу, что тут же обожгла кожу щеки и упала на мое заявление, расползаясь некрасивой кляксой. «Прощай, Самир. Я буду любить тебя всегда». Он криво усмехнулся. «Поговорим об этом лет через пять, когда встретимся случайно на улице. До свидания, Света».